Глава вторая. Большой катер мчался по Мертвому морю в направлении дворца. Смотреть необычную съемочную площадку отправились Ларри, Берт, Джим, а также звукорежиссер Питер Фабре со своими помощниками Эдди Томасоном и Марлоном Вайдой. Волосы сильно развивались на ветру. В роли гида выступал Оливер Барретт, который придумал и построил этот огромный плавучий остров. «Поразительно! Отсюда он похож на гигантский корабль!» — восхищался Ларри. Вблизи соляной остров оказался таким огромным, что за ним не было видно ничего. «Пожалуй, он размером с небольшое офисное здание. Местные власти очень придирчивы в вопросах экологии. Даже спустить здесь на воду судно — целая история. Когда я сообщил, что хочу соорудить декорацию у берега, нам наотрез отказали». «Хорошо, что хоть в открытом море разрешили. Собирали мы его прямо на воде. Большинство материалов я привез из Америки». «А из чего сделан этот кристалл?» «Много из чего. Почти все детали, привезенные из Америки, выполнены из стеклопластика. Соединительные элементы из специальной резины, части изготовленные здесь из гипса. А вон та штука на верхушке из металла». «Это что, меч?» — спросил Ларри у художника-постановщика. «Угу. В кульминации в него бьет молния Божьего гнева. Я установил под ним большущий генератор, трансформатор и батарею. И теперь через меч можно пропускать электрический разряд». «Ого!» — воскликнул Берт. «Удивительно, что такой огроменный остров плавает на воде», — сказал Джим. «Терраса выглядит так, словно сделана из камня. Внутри, наверное, есть арматура?» «Да, ее там довольно много». Еще над террасой проведены тросы для роботизированной камеры, чтобы проводить съемку в движении. Точно я не подсчитывал, но полагаю, конструкция весит несколько десятков тонн. Не будь это Мертвое море, она неминуемо потонула бы. Да чего же она огромна, сюрреалистичное зрелище. Картинка будет очень эффектной. Приятно это слышать, Берт. Причал с задней стороны. Оливер направил катер к задней стороне дворца. Теперь в их поле зрения вновь показалась мечеть с четырьмя минаретами. «Это просто потрясающе, Оливер. Твой дворец ничуть не уступает мечети», — сказал Ларри. «Спасибо. Ларри, Берт, смотрите под ноги». «Оливер, а он как-то закреплен или просто плавает на воде? Тут ведь и ветер бывает», — сказал Джим. «Под воду сброшены якоря, а еще мы привязали его веревкой к мечети». На стене желтого флигеля нашлось идеально подходящее кольцо. Предполагаю, что к нему привязывают верблюдов. В основном ветер дует со стороны берега, но благодаря веревке декорация абсолютно неподвижна. Шоссе проходит с противоположной стороны от мечети, так что она не помешает движению. «Ясно. Леона и остальные уже репетировали здесь?» — поинтересовался Ларри. «Раз 100. Сегодня тоже проводили репетицию. Леона сказала, что съемки можно начинать когда угодно». «Отлично. Вот эта сцена. Вижу, у нее частично резиновое покрытие. И освещение просто идеальное. Можно направить лучи с любого угла. В обеих кулисах стоят генераторы дыма, а в днище установлены 4 электрогенератора. На обычном озере такая махина точно бы пошла ко дну». Встав в центре сцены, Ларри принялся отбивать чечетку. А затем взмахнул руками и повернулся вокруг себя. «Сцена что надо. Даже такому старику, как я, захотелось пуститься в пляс». «Декорация совсем не трясется», — отметил Джим. «Все благодаря ее размерам. Думаю, она как небольшой круизный лайнер. К тому же ее центр тяжести, если не считать электроустановки под мечом, целиком находится под водой. Даже если ее опрокинет на бок Кинг-Конг, то стоит ему отпустить ее, как она вернется в исходное положение». «Значит, она все-таки может опрокинуться?» «Только если прибежит Кинг-Конг. У нее огромное, как у пирамиды, днище. Даю голову на отсечение, с ней ничего не случится. И раскачиваться от обычных волн или ветра она не будет. Даже в ветреный день на ней можно будет спокойно снимать камеры на штативе. Не бойтесь, как с челюстями не выйдет», — заверил Оливер. Для съемки сцен погони за акулой в челюстях Спилберг хотел закрепить штатив на лодке. Однако оператор настаивал на ручной камере, поскольку считал, что в противном случае зрителей во время просмотра будет укачивать. В итоге точка зрения оператора выиграла, и сцену сняли ручной камерой. Картинка вышла стабильной, и фильм стал настоящим хитом. «По сути, это огромная гора, которая вполне стабильно держится на воде», — сказал Берт, расхаживая по сцене. Вдруг он остановился и, опираясь на трость, запрокинул голову. Высоко над сценой виднелась верхушка соляной горы. «Высокая, да?» «Отсюда до острия меча футов 60», — сказал Оливер. «Но ведь этого меча вроде как не было в сценарии», — спросил Берт. «Это была идея Эрвина. Когда мы собирали декорацию, ему явилось откровение свыше. В кульминации в меч должна ударить молния, после чего дворец рушится. Так что мы поспешно включили его в конструкцию». «Божественный гнев, значит? Намереваетесь вызвать сюда подрывников?» «Очень бы хотелось, но Министерство туризма Израиля ни за что не выдаст нам разрешения, сколько бы мы ни ждали. И никакие голливудские капиталы или связи в израильском правительстве не помогут. Так что снимем только молнию, а взрыв и разрушение по возвращении в Голливуд с помощью миниатюр», — объяснил художник-постановщик. «Отдельные кристаллы просто великолепны. Со стороны можно подумать, что здесь будут снимать сцены на фоне арктических льдов. Но то, что такие декорации находятся посреди раскаленной пустыни, придает всему какой-то фантастический характер и, как ни странно, убедительность. А какая изумительная резьба на балюстраде, как будто она и впрямь сделана из камня, на пластик совсем не похожа. Кстати, раз сцена совсем немного приподнята над морем, то в ветреные дни ее будет омывать волнами. Подозреваю, что если бы вы собрали декорацию у берега, получилось бы не настолько впечатляюще. Так что даже хорошо, что вам отказали», — сказал Берт. «В кульминационный момент разыграется грозовой шторм. После съемок мы отвезем часть сцены обратно в Штаты и вновь соберем возле бассейна на Парамаунте. Киносъемки — это как война. Чем больше мы готовы швыряться деньгами, тем ближе победа». «Ого, это подъемник? Для головы Иоанна?» — сказал Берт и медленно подошел к прямоугольной пещерке между кристаллами. «Да, он поднимается напротив дивана, на котором сидят Ирод с Иродиадой. Можно снять кадр, как камера проносится над их плечами и показывает крупным планом отрубленную голову». «Ясно. Но у этого подъемника слегка устаревшая конструкция. Чтобы привести его в движение, нужно вращать ручку, как у фонографа. Нам показалось нерациональным ставить электрический лифт ради всего лишь двух сцен. В первой палачи опускаются в подземную тюрьму, а во второй голова Иоанна поднимается вверх на сцену. И потом, электричество у нас здесь не бесконечное. Сейчас я вам покажу, как он работает. Берт, заходи внутрь». Берт зашел в кабину, а сам художник-постановщик направился в грот в центральной части террасы. «Под землю можно войти со стороны причала, но отсюда гораздо ближе», — объяснял Оливер, продвигаясь вглубь. За ним последовали Ларри, Джим, Майкл Берри и Перри Боно. Что до звукоинженеров, то им не было особой нужды разбираться в лифтовом механизме, поэтому они решили остаться на террасе и лучше ее осмотреть. Стоит попасть за кулисы, как видишь самую обыкновенную картину. Голые стальные балки, фанера, снующую из стороны в стороны вспотевшие работники в джинсах. Вся магия пропадает. Так, нам сюда. В глубине прохода показалась лестница. Этот дворец просто создан для эпатажного концерта. Грех разбирать его после одной съемки. Только представьте, десяток первоклассных рок-групп, которые по очереди выходят на сцену, зрители, сидящие в лодках. А название пусть будет «Исход». «Народу зайдет», — размечтался Джим, заядлый фанат рок-музыки. «Звучит отлично, только вот после концерта здесь останется гора мусора». Оливер мыслил гораздо прозаичнее. Лестница, по которой они спускались, была сделана из досок, уложенных поверх металлического каркаса. Внутри декорации не было ни единого окна, однако стеклопластик пропускал внутрь достаточно солнечного света, слегка приглушая его. «Концерт тоже дело хорошее, но я бы устроил здесь самый настоящий бал, с вечера до глубокой ночи, в идеале во время полнолуния. Гости наденут коктейльные платья и смокинги и соберутся перед мечетью. А затем по волнам Мертвого моря приплывет залитый светом корабль и отвезет всех на этот остров. Здесь их будет поджидать великолепный оркестр, который исполнит для них все, что угодно. Танго, джиттербаг, вальс. Мечтать, конечно, не вредно. А вот я реалист. Так что от ваших рассуждений у меня начинает раскалываться голова, стоит мне подумать о финансах. Одна только закупка и доставка этих материалов сюда обошлись нам в $1 000 000. Демонтаж должен стоить в районе 300 тысяч. И это без учета транспортировки обратно. Боюсь представить, сколько еще пришлось бы выложить, если б сюда приехала вся эта куча гостей или зрителей. Расходы на людей невозможно подсчитать заранее, так что появись такая задумка, как вы описываете, я первым высказался бы против. Они наконец дошли до конца лестницы. «Эх ты, человек без мечтаний», — сказал Ларри. «Мечты стоят дорого, так что от них лучше отказываться побыстрее», — парировал Оливер. «Ладно, хватит уже про это. Давайте обсудим рабочие моменты. Сейчас мы с вами находимся ниже уровня воды. Вот здесь дно шахты. Сейчас я спущу кабину вниз. Нужно воспользоваться этой штукой». Оливер указал на колесо возле шахты и принялся поворачивать закрепленную на нем рукоятку. Колесо напоминало собой большие рули в автомобилях времен Чаплина. «И такой хлипкий механизм выдержит кабину с двумя громилами?» — поддразнил его Ларри. «Легко. Да будь в ней хоть слон. Она ведь сейчас просто спускается». «Просто спускается? А, ну да». «Достаточно просто вращать рукоятку, прилагать силу не требуется. Под весом пассажиров она спускается сама по себе. А вот поднимать двух крупных мужчин наверх уже затруднительно. Мне на такой сил не хватит. К счастью, наверх поедет только голова Иоанна на столике». «Ясно. Ну да, ради двух сцен ручного механизма вполне достаточно». Наконец, кабина с Бертом опустилась вниз. «Как здесь удобно для инвалидов!» «Ой, а почему же я к вам спиной?» «Так уж нам пришлось спроектировать декорацию. Сейчас я продемонстрирую вам гордость нашего бутафорского цеха». С этими словами Оливер подошел к столу, запачканному гипсом и краской, и сорвал с него ткань. Из-под нее показался жуткий объект, при виде которого наверняка оживились бы Райан и Льюис из полиции Лос-Анджелеса. Все, кроме Оливера, поморщились. Перед ними предстала искусно выполненная голова Иоанна, стоявшая на серебряном блюде. Ее бледное лицо было как две капли воды, похоже на исполнителя его роли, Джерома Миранда. Глаза у головы были закрыты. «Внутрь подъемника мы поставим вот этот столик, а затем водрузим на него блюдо с головой, так, чтобы ее лицо было обращено назад. Затем с помощью рукоятки поднимем кабину вверх. Эй, Берт, сколько ты намерен в ней еще стоять? Выйди, пожалуйста, чтобы я поставил голову». «Не будешь поднимать меня обратно?» «Я не буду вращать ручку. Вот, их попроси. Но прежде я опишу план действий. Так что будь добр, выйди поскорее. Давайте-ка потренируемся. Ставим столик. Да, вот так. А затем блюдо с головой. Осторожно, она не закреплена». Разместив столик в кабине, реквизиторы аккуратно поставили на него голову на блюде. «Тяжелая». «Она как мяч для боулинга. Мы подогнали вес под настоящую голову, чтобы во время танца не казалось, будто Соломея держит в руках воздушный шарик. Так получится реалистичнее». «Она очень устойчивая», — отметил Перри Бона. «Как и в случае с нашей декорацией, я попросил сделать ее так, чтобы центр тяжести располагался в районе шеи. Так что на бок она не заваливается». «Хорошо, теперь идите сюда и попробуйте вращать ручку». Майкл Берри сжал ручку и неуверенно повернул ее. Кабина стала медленно подниматься. «Вращай-ка побыстрее». «Угу, так пойдет. Спроси потом режиссера, подходит ли скорость». «Ну что же, на этом инструктаж окончен. Как опустишь кабину обратно, отнеси столик с головой сюда, накрой его тканью и поднимай наверх этого пожилого джентльмена. Боюсь, он будет потяжелее». «И его голова пока что прикреплена к туловищу», — добавил Берт.